Глава третья. Тусклая лампочка под потолком погреба давала мало света, и я принес фонарь. Он высветил убогую обстановку. Полки-стеллажи по обеим сторонам от входа и зашитую досками дальнюю стенку. Я положил фонарь и взял монтировку. К моему удивлению, она не пригодилась. Стеллажи не крепились к стенам, как я предполагал, более того, они легко сдвинулись с мест. Присмотревшись, я разглядел на ножках маленькие металлические колесики. Благодаря им стеллажи катались по полу. «Нафига такая приблуда?» – подивился я вслух. «Куда на них ездить?» Никто мне, конечно же, не ответил, и я решил использовать нежданную находку. Стеллажи были сдвинуты в центр подвала и тщательно осмотрены со всех сторон. Безрезультатно. Ни доски, ни стойки не трогались с тех пор, как соединили в целое. Я простукал монтировкой стены погреба, может, для того стеллажи сделали подвижными. Монолитный бетон отзывался глухо, ни пустот, ни замаскированных ниш. Оставалась последняя, зашитая досками стена. Расстроенный предыдущим результатом, я в сердцах саданул по ней монтировкой. К моему удивлению, доска, на которую пришелся удар, не рассыпалась, в ней не появилась дыра. Более того, монтировка отскочила со звонким стуком. Обшивка оказалась не гнилой, хотя выглядела именно так. Я взял фонарь и присмотрелся, а затем поскреб доску монтировкой. Она оказалась крашеной. Под черной морилкой показалось здоровое дерево, причем не сосна, кто-то не пожалел дубовых досок. Заинтригованный, я тщательно осмотрел стену под лучом фонаря. И едва не засмеялся, обнаружив вверху и внизу каждого из двух щитов характерные точки. В доме, где я вырос, полы настилали таким же образом, вгоняли гвоздь в доску по самую шляпку, утапливали ее бородком, а отверстие маскировали деревянной пробкой, чопиком. То, что я счел обшивкой, оказалось воротами, подвешенными на мощных петлях. Человек, устроивший их, не хотел, чтобы это знали, поэтому спрятал петли с другой стороны. Створки ворот оказались плотно пригнанными, мне не удалось подцепить их монтировкой. Я стал искать запор. Посередине одной из створок торчал странный сучок. Повинуясь интуитивному чувству, я нажал на него. Сучок легко ушел внутрь, что-то щелкнуло, и створки приоткрылись. Я потянул за них. За воротами была стена, такая же бетонная, как и все остальные. Некоторое время я тупо смотрел на нее, затем схватил монтировку и стал простукивать. Стена отзывалась, как сплошной монолит, пустот не было. Звук оказался более звонкий, чем на боковых стенах, но в отсутствии тайника сомневаться не приходилось. В сердцах я ударил по стене изо всей силы, на пол посыпались куски штукатурки. Я попробовал пальцем обнажившийся участок. Камень, монолит. Получилась полная ерунда. Одна из стен погреба оказалась каменной, этот камень для чего-то заштукатурили, а потом прикрыли воротами. Спрашивается, зачем? Я осмотрел ворота, их навесили на мощной раме из швеллера, кованые петли, хитрый запор. И все для того, чтобы прикрыть глухую стену? Бред какой-то. Чувствуя себя обманутым, я скользнул лучом фонаря по обратной стороне створок. Внезапно в потоке света что-то сверкнуло. Это был перстень. Так называемая печатка, висевшая на гвоздике. Я снял ее и внимательно рассмотрел. Легкий серебристый металл, на печати вставка из светлого камня, а на ней странный узор из углов и квадратов. Я подбросил перстень на ладони, затем примерил к пальцу. На безымянный он пришелся впору. Это и есть наследство? Ради него я перетряс дом, вскопал огород и разбомбил подвал. Зачем так шутить, дядя? Прошлым вечером я листал обнаруженный в шкафу альбом. Фотографий было мало, почти все черно-белые. Какие-то мужчины в широченных штанах и пиджаках с огромными лацканами, женщины в длинных цветастых платьях, явно снимали в 50-е годы. На одном из фото я узнал деда, еще не старого, с зачесанными назад густыми волосами. Нашелся портрет немолодого мужчины с усталым лицом и грустными глазами. Это же лицо было на маленьких фото для документов. Не приходилось сомневаться, покойный Иван Павлович. Один из снимков был странным. Молодая женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Женщина и девочка в платочках, У мальчика длинные волосы, прикрывающие уши. У всех троих круглые лица с необычным кошачьим разрезом глаз. Девочка на коленях женщины удивленно смотрела в камеру. Мальчик стоял рядом, лицо его было насуплено. Все трое удивительно похожи, семейное фото. Чужая память, в одночасье ставшая ненужной. Я поднес перстень к глазам, рассматривая узор, затем вытянул руку к странной стене, чтобы разглядеть находку на расстоянии. В лицо ударил дневной свет. Я зажмурился, затем осторожно приоткрыл глаза. Стена исчезла. Я стоял на дне неглубокой расщелины, по обеим сторонам высились каменные стены, а сверху сияло жаркое солнце. Я отчетливо видел трещины в каменных склонах, редкую растительность на дне расщелины, недалекий выход из нее. Я испуганно отдернул руку, видение исчезло. Не сразу. Вначале оно померцало, а после стало темно. Твою мать! Я отступил назад, потряс головой, затем глянул перед собой. Там была все та же стена с пятном от сбитой штукатурки. Я потрогал ее. Шершавая, холодная. Вчера я явно перебрал. «Сим-Сим, откройся!» — съязвил я, вытягивая руку с перстнем. Стена, будто издеваясь, снова исчезла. Я видел ту же расщелину и чахлый куст, примеченный еще в первый раз. С галлюцинацией надо было кончать. Я шагнул вперед, затем еще, и, ощущая подошвами кроссовок неровности каменного дна, прошел с десяток метров. Остановился и потрогал большой валун. Он оказался теплым и шершавым. Я поднял камешек и запустил в склон. Он отскочил с характерным звуком. Я сорвал листок с кустика, пожевал и, скривившись, выплюнул. Горький. Дабы развеять последнее сомнение, я протопал к выходу из расщелины. Передо мной расстилалась каменистая долина, поросшая травой и редкими купами кустарника. Слева и справа возвышались невысокие горы, а в отдалении виднелась зубчатая полоска леса. Пейзаж никоим образом не напоминал тот, что окружал знакомый райцентр. Да и где, скажите на милость, взять горы в Нечерноземье? Я оглянулся и похолодел. Входа в подвал не было. Вместо черного проема виднелась каменная стена, превратившая расщелину в тупик. Спотыкаясь на одеревеневших ногах, я побежал обратно, пока не уткнулся в камень. Он выглядел неодолимо и оказался таким же на ощупь. «Спокойствие, только спокойствие», — вспомнил я слова героя мультфильма. Пещера Али-Бабы открывалась и закрывалась одним и тем же способом. Я сглотнул, вытянул руку с перстнем к каменной стене и собрался сказать «Сим-Сим», как передо мной возник черный прямоугольник. Я увидел сдвинутые стеллажи, забытый мной фонарь и, не раздумывая, сиганул туда. Когда оглянулся, на месте расщелины была стена. Я не пью по утрам даже в чрезвычайных обстоятельствах. Не стал пить и в этот раз, хотя очень хотелось. Вместо этого плотно пообедал, сложил в рюкзачок пару чистого белья, мыльно-рыльные принадлежности, подумав, добавил несколько бутербродов. Путешествие в неведомый мир могло затянуться. Страха я не ощущал. Чего бояться? Покойный дядя ходил этим маршрутом много лет и без ущерба для здоровья. Если старик мог, то молодой и подавно. Я сходил к соседке и попросил присмотреть за домом. «Надолго уезжаешь?» — поинтересовалась Глафира. «Может, на день, а может и неделю. Как дела пойдут?» «Скрытный ты!» — погрозила пальцем соседка. «Как покойный Павлович. Тот, бывало, исчезнет на несколько дней, а потом говорит: командировка. А я, не будь дурой, спросил у сослуживцев: что это вы человека в командировке гоняете? Чай не 20 ему». «Знаешь, что ответили?» «Никто не посылал. Отпуск берет. Законный или за свой счет. Вот так». «Знаешь», — Глафира понизила голос, «думаю, к женщине он ездил». «Неужели?» — изумился я. «Точно. Он из этих поездок всегда радостный возвращался. Бывало, ходит по огороду и поет. Не громко, но мне-то слышно. Так что была женщина, не сомневайся. Что ж он не привез ее сюда?» «Может, не захотела, но всего вернее, замужней была». «Грех так говорить о покойнике», — Глафира поспешно перекрестилась. «Но я в том уверена. Наверное, муж уезжал в командировку, а он тем временем к ней. Я осуждающе покачал головой. «Ты только не думай на дядю», — спохватилась соседка. «Золотой человек. Кто знает, как там было. Может, дети ее связали. Может, муж болел, а она бросить не могла. В жизни всякое бывает». Я вспомнил странное фото. Если Глафира права, то вкус у дяди был своеобразный. «За домом присмотрите?» — спросил я. «Чай не в первый раз», — сказала соседка. Я запер дом и дверь в подвал. Никому в здравом уме не придет в голову запирать подвал изнутри, но засов для этого имелся, и я им воспользовался. Открыв проход, я запер и тайные ворота, на всякий случай. Отойдя десяток шагов, оглянулся. Каменный тупик был на месте. Я подавил желание немедленно вернуться и проверить, откроется ли проход. Открылся раз, и в другой никуда не денется. Оставив за спиной расщелину, я зашагал к дальнему лесу, выбирая дорогу поровнее. Никакой определенной цели у меня не было, как и направления. Я шел туда, куда несли ноги. Лес оказался дальше, чем мне представлялось. Обман зрения обычный в горах. Я достал смартфон и наушники. Сети здесь не было, я это сразу проверил. Так хоть музыку послушать. Воткнув в уши затычки, я нашел скачанный в интернете альбом и ткнул в плей. Оркестр грянул на прекрасном голубом Дунае, я добавил звук и сунул смартфон в боковой карман. Эти вальсы любил дед. В доме была старинная радиола с зеленым глазком-индикатором. Чтобы послушать музыку, надо было открыть внизу крышку, сунуть в щель пластинку и опустить на край черного диска головку звукоснимателя. В динамике раздавался легкий треск, а затем вступали скрипки и трубы. Дед садился у стола и подпирал подбородок кулаком. В такие минуты я боялся к нему подходить. Музыка стихала, дед ставил новую пластинку, затем другую. После аккуратно складывал их в пожелтевшие конверты. Надписи на конверте были немецкие, отпечатанные черным готическим шрифтом. Пластинки дед привез из Австрии. Это, как и многое другое, я узнал позже, и не от деда. Он встретил победу в Вене. Командира взвода разведки не демобилизовали, как других фронтовиков. Лейтенанту было 19, таким предстояло еще служить. Деду выпало в оккупированной Австрии. Он этому не обрадовался. Вокруг была чужая земля и люди, которых он ненавидел. Они убили его семью, уничтожили односельчан, сожгли родную деревню. У ненависти были глубокие корни. Неважно, что эти люди звались австрийцами, форма у них была как у немцев, да и русских они убивали точно так же. Дед это хорошо знал. Он не любил увольнения, а когда случались, заходил в ресторанчик неподалеку от части и сидел там допоздна. В один из таких вечеров он возвращался в часть, как вдруг услышал сдавленный крик. Привычка заставила деда свернуть. В подворотне творилось неприглядное. Двое солдат прижимали к стене худенькую девчонку. Один держал нож, второй сопя задирал девчонке платье. Оба насильника были высокими, мордатыми и пьяными. «Отставить!» — приказал дед. Солдаты испуганно оглянулись, но успокоились, заметив, что офицер один, к тому же без кобуры на поясе. Дед по фронтовой привычке носил пистолет в кармане. «Иди своей дорогой, лейтенант», — посоветовал тот, что с ножом. «Не то поранишься». «Брось нож», — посоветовал дед. «Лучше будет». «Сейчас», — ответил громила и прыгнул к деду. Пока он, воя от боли, ползал по земле, дед достал из кармана ТТ и передернул затвор. Второй насильник смотрел побелевшими глазами. «К стене», — велел дед. Солдат занял указанное место. Дед пинком поднял второго, поставил рядом. «Властью данной мне партии и правительством, за покушение на жизнь офицера Красной Армии и попытку изнасилования гражданской немки», сказал дед, поднимая ТТ, «я, лейтенант Князев, приговариваю двух гадов к смертной казни через расстрел. Приговор привожу в исполнение немедленно». «Гер-офицер!» Девчонка повисла у него на руке. Дед выстрелил, пуля выбила кирпичную крошку над головами солдат и срикошетила. «Идиотка», — сказал дед по-немецки, — «я мог их убить». «Вы не собирались?» — удивилась она. «Пугал», — объяснил дед, — «в комендатуру вести не хочется. Допросы, разбирательства». «Тогда посмотрите», — указала она. Дед посмотрел. Солдаты стояли с мокрыми штанами, головы их тряслись. «Вот что, гниды», — сказал дед, пряча пистолет. «Встречу кого в городе, застрелю». «Ясно», — он повернулся и пошел прочь. За спиной зацокали каблучки. Дед оглянулся. Девчонка шла следом. «Можно мне с вами?» — спросила она. «Я боюсь одна». «Где живешь?» — спросил дед. «Рядом с вашей частью, гер-офицер». «Ты знаешь меня?» — удивился дед. «Конечно», — ответила она. «Вы бываете в ресторане дядюшки Михеля и сидите там один, никого не приглашая. Ни друзей, ни женщин». «Не видел тебя. Меня пускают только в кухню, но я выглядываю в зал». «Работаешь в ресторане?» «Мы с Мутер печем штрудели для дядюшки Михеля. Вы пробовали наш штрудель?» «Нет», — сказал дед. «Я не знаю, что это такое. Ты как здесь оказалась?» «Носила бабушке пирожки». «Как красная шапочка?» — усмехнулся дед. «Вы знаете эту сказку?» — удивилась она. «У нас все ее знают», — ответил дед. Остаток дороги они прошагали молча и также без слов расстались. На завтра деду позвонили с проходной. «Вас какая-то немка требует», — доложил дежурный. «Какая еще немка?» — не понял дед. «Не знаю, пришла, лепечет. Гер-офицер Князев, гер-офицер Князев». «Прогони», — сказал дед. «Гонял», — вздохнул дежурный, — «не уходит». Немкой оказалась вчерашняя девчонка. Увидев деда, она заулыбалась и протянула корзинку. «Вот». «Что это?» — спросил дед. «Яблочный штрудель. Вы же не пробовали». «Отойдем», — велел дед. Рядом с воинской частью был парк. Дед нашел свободную скамейку, они сели. Девчонка откинула салфетку, прикрывавшую пирог, и стала нарезать его предусмотрительно захваченным ножиком. «Он еще теплый», — сказала, протягивая кусок. «Недавно испекли. Мутер постаралась. Сказала, обязательно поблагодари русского. Он благородный человек». «Себе почему не берешь?» — спросил дед. «Это все вам», — она спрятала руки за спину. «Бери», — велел дед, — «один есть не стану». Штрудель оказался вкусным. Дед жевал с удовольствием, а нас еще большим, откусывая сразу по многу. Дед догадался, что свои пироги гости пробуют нечасто. «Поблагодари Мутер», — сказал, вставая. Она тоже поднялась. «Гер Князев», — сказала тихо, — «я хочу, чтобы вы знали. Я вступилась за тех солдат не потому, что у меня с ними что-то было. Я честная девушка и не гуляю с солдатами. Я испугалась за вас. У вас могли быть неприятности. Эти солдаты не пожалуются?» «Пусть только попробуют», — усмехнулся дед. «Они плохие люди. Я понимаю, русским есть за что нас ненавидеть, но я не воевала в России, и отец мой не воевал. Он умер до войны в концлагере. Он не любил нацистов и не скрывал этого». «Не держи зла», — сказал дед. «Русские, как и немцы, бывают всякие. Эти были не фронтовики, тыловые крысы. Видела их ряжки?» Последнее слово дед произнес по-русски, поскольку немецкого эквивалента не знал. «Что есть ряжки?» — спросила она. «Ну, морды у них такие», — сказал дед по-русски и засмеялся. Когда он перевел, она тоже засмеялась, показав белые зубки. «Тебя как зовут?» — спросил дед. «Лиза, а вас?» «Степан». «Не приходи больше в часть, Лиза», — попросил дед. «Это не положено». «Куда ж мне приходить?» — спросила она робко. «Сюда?» «Можно», — сказал дед, подумав. «Завтра?» — обрадовалась она. «Завтра не получится», — вздохнул дед. «И послезавтра тоже. В воскресенье». Спустя полгода дед подал рапорт о женитьбе. «Совсем охренел, Князев», — сказал командир, вызвав его к себе. «Она ж немка. Австрийка. Какая нахрен разница? Или австрийцы не воевали?» «Она не воевала», — сказал дед. «Ее мать не воевала. Отец и вовсе замучен в фашистском концлагере. Обычная рабочая семья. Они не враги советской власти, они за социализм». «Слушай, Степан», — сказал командир, протягивая рапорт. «Забери, а? Я тебя очень прошу. Насчет браков с немками существует строгий приказ. Сломаешь себе жизнь и мне нагадишь». «Я к генералу пойду», — набычился дед. «В Сибирь ты нахрен пойдешь», — заорал командир. «К белым медведям! Последний раз прошу, забери!» «Нет», — сказал дед. Вечером в общежитие к нему пришли. «Сдайте оружие», — велел капитан с повязкой на рукаве. Дед достал из кобуры ТТ. «Еще?» «Нету», — сказал дед. «Так я и поверил», — ухмыльнулся капитан. «Чтоб фронтовика без трофея, где чемодан?» «Под койкой. Покажешь или сами посмотрим?» «Сами», — огрызнулся дед. По кивку капитана, сопровождавший его лейтенант, нырнул под койку, вытащил чемодан, открыл и стал рыться в содержимом. «Аккуратнее», — сказал дед, когда очередь дошла до стопки пластинок. «Это подарок». «Было бы кому дарить», — вздохнул капитан, но на лейтенанта прикрикнул. «Осторожнее». «Ничего нет», — доложил лейтенант, закончив осмотр. «Собирайся», — сказал капитан деду. «Мне разрешат попрощаться?» — спросил он. «Еще чего», — хмыкнул капитан. «Знаю я вас, разведчиков. Прыгнул через забор и ищи свищи. У тебя, Князев, выбор простой. Или идешь с нами как честный человек, или в наручниках. Но идешь в любом случае». «Я напишу ей записку», — попросил дед. «Нет», — отрезал капитан. «У деда оставалась последняя надежда. Поезд. Из вагона можно выпрыгнуть. А там... хоть бы объяснить». Надежда рухнула на вокзале. Комендантский наряд подвел его к вагону с решетками на окнах. «До границы не выпускать», — велел капитан, передавая документы офицеру СМЕРШа. «Вздумает бежать — стреляйте». Офицер хмыкнул. «У нас не убежит. Не таких возили». К белым медведям деда не отправили, но гарнизон для прохождения службы определили дальний. Он не угомонился. Пробовал писать в Вену, почта письма возвращала. Его пытались стыдить, увещевали. Не помогло. Кончилось тем, что строптивого лейтенанта исключили из комсомола и уволили из армии. Дед оказался на улице с одним чемоданчиком, без денег и надежд. Родных нет, дома тоже, дорога к любимой закрыта навсегда. На попутках и перекладных дед добрался до фронтового товарища, адрес у него был. «Я ненадолго», — сказал дед смущенно, — «сильно не стесню. Найду работу, рассчитаюсь». «Видала», — сказал товарищ жене, — «платить собирается, выгодный квартирант. А мне тебе сколько заплатить за то, что подобрал на нейтралке и на себе пёр? И ведь допёр, хрен жилистый. На нашей улице я единственный с фронта вернулся. Пусть без этого», — товарищ похлопал по деревяшке протезу, — «зато живой. Бабе моей полгорода завидуют, сама она свечки в церкви ставит, а он платить. Еще раз скажешь, выгоню, знать тебя не захочу». Товарища деда звали Николаем. От него я и услышал эту историю. Дед остался у друга, он работал на заводе, жил тихо. Потом занял денег и срубил себе дом. Жил в нем один, женщины городка не могли с этим смириться. Дед был невысок ростом, худощав, но очень красив. Густые волосы, синие глаза, белозубая улыбка. В послевоенном городке даже хромой и рябой считались завидными женихами. А тут и собой хороший, при должности, и дом имеет. Деда много и упорно сватали. Вдовушки и разведенки стучались к нему ночами, он не открывал. Он ждал год, 5, 10. Когда в стране повеяло оттепелью, дед стал писать. В этот раз письма в Вену дошли. И вернулись с пометкой. Адресат по указанному адресу не проживает. Дед пытался искать Лизу через Красный Крест, ездил в Москву, обивал пороги, слал запросы. Ему ответили, что Лиза Крайски, 1927 года рождения, в городе Вена не проживает, а сведений о том, куда она выбыла, не имеется. Только после этого дед женился. Избраннице его было за 30. Тихая, застенчивая женщина, работавшая в отделе статистики. Она потеряла надежду выйти замуж и на деда не засматривалась. Все случилось неожиданно. У Николая был семейный праздник, отмечали день рождения жены. Мария, так звали мою бабушку, работала вместе с именинницей, поэтому была приглашена. Застолье вышло веселым и шумным, гости пели и танцевали. За столом дед сидел рядом с Марией, ему всегда подсаживали незамужних. Ухаживал за ней, приглашал танцевать. По окончании праздника вызвался проводить. «Я далеко живу», — сказала Мария, — «за речкой». «Далековато», — согласился дед, — «зато я рядом. Зачем мучиться? Ночуй у меня». «Вы меня не за ту принимаете», — обиделась Мария. «Я не гулящая». «Знаю», — сказал дед, — «потому и зову. Не просто переночевать, но совсем». «Вы шутите?» — спросила она. «Нет», — ответил дед, — «не шучу. Хочешь быть моей женой?» «Да», — прошептала Мария. Через год она родила ему дочку, а еще через 15 умерла. Военная сирота, Мария много голодала, сердце ее не окрепло. Поздние и тяжелые роды надорвали его вовсе. Жена часто болела, дед отправлял ее на курорты и в санатории. Она возвращалась посвежевшей, но это не длилось долго. Городские кумушки жалели деда, взявшего в жены больную женщину. Мария об этих разговорах знала и сильно переживала. «Мне бабы в спину шипят. Обнаглела совсем, муж полы в доме моет», — жаловалась Мария жене Николая. «Как будто я в самом деле такая. Он мне запрещает мыть, говорит, с твоим сердцем нельзя». «Повезло бабе, а она слезы льет», — ответила подруга. «Мало ли что говорят, это их от зависти корчит. Я сама тебе завидую. Такой мужик, а хоть бы посмотрел на другую. Мой вот инвалид, а норовит на сторону сбегать, кобель одноногий. Поймаю, вторую ногу оторву». Лечение жены и подраставшей дочь требовали средств. Дед оставил спокойную, но малоденежную работу на заводе и устроился кочегаром в школу. Работа была сезонной, график давал много свободного времени. Дед строил дома, летом уезжал на шабашки. На воспитание дочери времени не хватало, а мать с ней не справлялась. Дочку они упустили. Занятый воспоминаниями, я не заметил, как подошел к лесу. До него оставалось шагов 50, когда из ближних кустов вышли двое. Один из них держал в руках длинноствольный помповик. Черный зрачок ствола смотрел мне в лицо. Я выдернул затычки из ушей. «Стоять!» — приказал тот, что был без ружья. «Руки вверх!» Я подчинился. Парочка подошла ближе. Ствол помповика едва не упирался мне в грудь. Какое-то время мы рассматривали друг друга. Незнакомцы были одеты в военную форму, причем какого-то древнего образца. Гимнастерки без погон, но с петлицами. Шаровары, ботинки с обмотками, на головах пилотки. Оба невысокие, лица смуглые, глаза щелочки. Однако не такие, как у китайцев или наших бурят. Но главным было даже не это. Уши у них были нечеловеческие. Острые, поросшие шерстяным пушком, они располагались перпендикулярно голове и при этом двигались. Звериные ушки. Похоже, я их тоже озадачил. Странные люди глядели на меня с нескрываемым удивлением. Воспользовавшись ситуацией, я оценил вооружение. У солдатика с однородными петлицами имелся помповик, патронтаж и штык на поясе. У второго в петлицах по кубику командир. Большой револьвер в открытой кобуре, как у ковбоев из американских вестернов. Рукоять пристегнута ремешком, чтобы не выпал при беге. Хорошо для сохранности, но плохо при внезапном нападении. Ковбои перед боем эти ремешки отстегивали. Этот не озаботился. «В чем дело, господа?» — спросил я как можно дружелюбнее. «Я нарушил границу?» «Господа в Петрограде», — огрызнулся командир. «Прошу прощения, товарищи». «Тамбовский волк тебе, товарищ», — сообщил остроухий. «Так вы из НКВД», — догадался я. «Как Лаврентий Павлович? Все в трудах и заботах?» Он выпучил глаза. «Замнем», — предложил я. «Ближе к делу. Предъявить паспорт?» «Сами найдем». Остроухий запустил мне руку в карман. «Поосторожнее», — предупредил я. «Боюсь щекотки». «Молчать», — рявкнул остроухий. Он вытащил смартфон и стал его рассматривать. Солдатик скосил взор. Мне это не понравилось. «Поаккуратней, пожалуйста. Вещь хрупкая, не надо ее тискать. Чай не девка». «Я приказал молчать», — окрысился старший. «Косухин, врежь ему». Солдатик осклабился, перехватил помповик и замахнулся прикладом. Удар по колену оказался для него полной неожиданностью. Я поймал помповик, выпавший из его рук, и дал старшему то, что он сулил мне. Остроухий грянулся на землю, смартфон отлетел в сторону. Я наклонился, чтобы поднять, и в этот миг над головой свистнула пуля.